Глава 64. За 3 минуты до того, как таймер достиг 2-часовой отметки, красный диод на взрывателе, пристегнутом к Винсенту де Агосте, погас, и вместо него загорелся зеленый. Какие-то 3 минуты. Он почувствовал огромное облегчение, смешанное с раздражением. Ну почему Пендергаст так долго не мог убить этого ублюдка Озмиана? За 2 часа ожидания, пока он внимательно вслушивался, до его ушей донеслось несколько перестрелок из громадного больничного здания к югу отсюда, а также гулкий и пугающий звук, вероятно, вследствие частичного обрушения этого здания. Его беспокойство выросло, когда Пендергаст не отправил Озмиана на тот свет в первые же 10 минут. А падение здания потрясло и напугало его. Оно наводило на мысль о том, что схватка приобретает эпический размах. Винсент смотрел на часы и испытывал такой страх, какого еще не знал в жизни. Но в конце красный диод сменился зеленым, и таймер остановился. А это означало, что Пендергаст все же убил этого сукина сына. Взял его пульт и выключил таймер. 5 минут спустя де Агоста услышал, как открылась дверь здания 44. И вошел Пендергаст. Де Агосту встревожил вид специального агента. Тот был покрыт пылью. Одежда на нем была изорвана в клочья. На лице появились 2 глубокие царапины, залепленные корочкой из грязи и крови. Он хромал. Пендергаст подошел к лейтенанту и вытащил у него изо рта бильярдный шар. Де Агоста сделал несколько глубоких вдохов. «Вы успели его вырубить на самом краю», — сказал он. «Господи Боже, у вас такой вид!» «Будто только что из окопов». «Мой дорогой Винсент, извините, что заставил вас поволноваться». Пендергаст начал снимать с него ремни. «Наш друг устроил восхитительное сражение. Должен сказать вам откровенно, я никогда не встречал более сильного противника». «Я знал, что вы в конце дадите ему прикурить». Пендергаст развязал ему руки, и де Агоста поднял их, восстанавливая кровоток. Пендергаст осторожно отстегнул жилет с пакетами взрывчатки, снял, аккуратно положил на ближайший стол. «Расскажите, как вы расправились с этим мерзавцем?» «Боюсь, что в бюро у меня сложилась репутация агента, который не задерживает преступников, а убивает», — сказал Пендергаст, развязывая голени до Агосты. — «Так что сегодня я для разнообразия арестовал преступника живым». — «Он жив? Господи Боже, как вам это удалось?» Вопрос упирался в выбор игры. Мы начали в шахматы, и он чуть не поставил мне мат. Потом играли в кости, но мне выпадали плохие номера. И вот в конце мы сыграли в игры разума, и мой противник оказался катастрофически не готов к такой игре». «Игры разума?» «Понимаете, Винсент, он фактически поймал меня и приставил пистолет к моему виску. Потом отпустил меня, как кот отпускает мышь». «Правда? Ничего себе, с ума сойти!» И вот тогда ко мне пришло столь необходимое прозрение. К тому времени Озмион фактически признал, что эта охота для него нечто большее, чем охота. Это было изгнание того, что он здесь пережил. Когда он пощадил меня, я понял, что Озмион изгоняет демона гораздо более крупного, чем даже сам представляет. Здесь с ним случилось что-то ужасное, гораздо более ужасное, чем сессии у психиатра, лекарственные средства и смирительные рубашки». Де Агоста, как обычно, не знал, к чему клонит Пендергаст, и даже о чем он говорит. И как же вам удалось его скрутить? Если мне позволено похвалить себя, то я скажу, что очень горжусь своей последней стратагемой, которая состояла в том, чтобы отстрелять все патроны в моем пистолете и таким образом внедрить в голову моего противника ложное представление о безопасности, в результате чего он нырнул головой в мою последнюю ловушку. И где же он? В подвале здания 93, в кабинете, который когда-то он хорошо знал, в кабинете, в котором доктора превращали его в то, чем он стал сегодня. Наконец Пендергаст освободил ноги до Агоста, и тот встал. Его пробирала дрожь. Когда все это начиналось, Озмиан бросил его одежду на стул, и теперь лейтенант пошел за ней. «Превращали его в то, чем он стал сегодня? И что это значит?» «В 12-летнем возрасте наш знакомый был морской свинкой. Он прошел здесь экспериментальный курс электрошокового лечения. В результате его краткосрочная память была стерта, что обычно для этого метода. Но воспоминания, даже самые глубинные, никогда не стираются. И мне удалось вернуть его к ним. Это получилось самым драматическим образом». «Электрошоковая терапия?» Да, Густа натянул на себя куртку. «Да. Как вы, возможно, помните, он заявлял, что его не подвергали электрошоку в Кингс-парке. Но когда он меня отпустил, я понял, что это не так. Я понял, что его подвергали такому лечению. Только он ничего не помнит. В подвале здания я нашел архив, а в нем папку исследователя, который проводил экспериментальный курс. И там была фактическая запись. Выписано каждое слово, как доктора успокаивали бедного мальчика, убеждали сесть в пугающее кресло для электрошоковых процедур. Выясняется, что Озмиана подвергли особенно жесткому курсу лечения. Нормальное значение составляет 450 вольт, при токе величиной в 0,9 ампера на протяжении полусекунды. Наш парень получал такое напряжение, но амперы в 3 раза больше на отрезке времени не менее, чем в 10 секунд. Кроме того, электроды последовательно перемещались спереди назад и с одной стороны черепной коробки на другую. В ходе процедуры у него мгновенно начинались спазмы, которые продолжались много минут после окончания сеанса. Я предполагаю, что эти процедуры нанесли значительный ущерб правой надкраевой извилине. А это что такое? Та часть мозга, которая отвечает за сочувствие и сострадание. Такое повреждение мозга, вероятно, объясняет, как человек мог убить и обезглавить собственную дочь, а также получать удовольствие от охоты на людей. А теперь, Винсент, возьмите вашу рацию. Пожалуйста, вызовите полицейскую поддержку. Я тоже вызову людей из бюро. Мы имеем жестокое убийство заслуженного федерального агента, а также арестованного преступника, который, к сожалению, полностью впал в безумие. Значит, с ним придется обращаться крайне осторожно. Он повернулся, взял свою одежду и вещи, лежащие в углу. До Агоста, замерев, наблюдал за тем, как Пендергаст пристально смотрит на останки Лонгстрита. Специальный агент сделал неторопливый, скорбный жест, почти поклон. Потом повернулся к Дагосте. «Мой дорогой друг, я чуть было не подвел вас». «Нет-нет, Пендергаст, завязывайте с вашей скромностью. Я знал, что этот ублюдок не имеет против вас ни малейшего шанса». Пендергаст отвернулся, чтобы скрыть от Деогосты выражение своего лица.